будто мы поссорились и ведем себя как совершенно чужие и посторонние друг другу люди, она вдруг почувствовала, что она для Бао Юя дороже всех девушек на свете, и снова заплакала. «Не нужно утешать меня. Больше я не посмею дружить с вами, второй господин», — промолвила она. «Можете считать, что я уехала отсюда». «Куда же ты можешь уехать?» — с улыбкой спросил Бао Юй. «Домой. И я с тобой», — заявил Бао Юй. «А если я умру, тогда я стану монахом». При этих словах Да Юй опустила голову и произнесла. «Я-то думала, что ты скажешь, будто тоже захочешь умереть. Ну зачем ты болтаешь глупости? Ведь у вас в семье много сестер, и старших, и младших. Сколько же жизни тебе нужно иметь, чтобы становиться монахом после смерти каждой из них? Нет, я всем расскажу, что ты говоришь». Бао Юй понял, что сказал лишнее, но раскаиваться было поздно. Он покраснел от смущения и опустил голову. Хорошо, что в комнате никого не было, и никто не слышал их разговора. Возмущенная Да Юй бросила взгляд на Бао Юя. Больше она ничего не могла произнести. Потом, заметив, что Бао Юй весь побагровел, она с силой ткнула пальцем ему в лоб и сукаризной сказала: «Эх ты, такой!» Но тут же снова вздохнула и принялась утирать платком слезы. Когда Бао Юй шел сюда, душа его была переполнена чувствами, которые он хотел открыть Да Юй. Но сейчас он сказал не то, что следовало, и очень об этом сожалел. И когда Да Юй ткнула его пальцем в лоб, вздохнула и заплакала, он тоже расстроился и сам невольно заплакал. Ему захотелось вытереть слезы, но оказалось, что он забыл захватить с собой платок, ему пришлось утираться рукавом. Да Юй, хотя и плакала, но все же одним глазком искоса следила за Бао Юем. Заметив, что он вытирает слезы рукавом своей новенькой рубашки из светло-коричневого тонкого шелка, она, прижимая рукой платочек к глазам, другой рукой схватила лежавшую на подушке шелковую косынку и бросила на грудь Бао Юю. Затем она снова закрыла лицо и принялась всхлипывать. Бао Юй быстро подхватил косынку, вытер слезы и, придвинувшись поближе к Дай Юй, взял ее за руку. «Не плачь. Твои слезы разрывают мое сердце. Лучше вставай и пойдем к бабушке». «Не хочу я больше с тобой водиться», — воскликнула Дай Юй, отталкивая его руку. «Ты уже взрослый, если такой же бесстыжий. Даже правил приличия не знаешь». Не успела она это произнести, как раздался возглас. «Вот и хорошо!» Вздрогнув от неожиданности, Бао Юй и Да Юй быстро обернулись и увидели Фэнзе, которая, входя в комнату, говорила: «Бабушка страшно расстроена и жалуется на свою судьбу. Она велела мне узнать, не помирились ли вы». Я пыталась уверить ее, что это ни к чему, так как не пройдет и 3 дней, как вы помиритесь. Но старая госпожа обругала меня и сказала, что я лентяйка. Тогда пришлось пойти. В самом деле получилось так, как я предсказывала. Ведь причин для ссор у вас нет. 3 дня вы живете дружно, а потом 2 дня дуетесь друг на друга. Право же, чем взрослее вы становитесь, тем больше впадаете в детство. Почему вы вчера смотрели друг на друга, как дерущиеся петухи, а сегодня снова держитесь за руки и плачете? Ну-ка, пошли к бабушке, пусть она успокоится». С этими словами она схватила Дай Юй за руку и потащила к выходу. Дай Юй на ходу повернула голову и стала звать служанок, но ни одной поблизости не оказалось. «Зачем они тебе?» — спросила ее Фэнзе. «Я сама о тебе позабочусь». Они продолжали путь, а Бао Юй плелся следом. Вскоре они вышли из сада и добрались до дома матушки Дзя. Фэнзе вошла в комнату и, обращаясь к матушке Дзя, промолвила: «Я же говорила, что о них незачем беспокоиться, сами помирятся. Но вы непременно захотели, чтобы я пошла их мирить.